Качал головой. «Кто это?» – спросил я, догоняя Сахотина. «Это?» «Так, один морячок. Вместе учились». «Что ж ты с ним так холодно встретился?» «Да он, Игорь, неважный парень. Не друг, просто соученик». Но меня заинтересовал иронический тон, которым говорил Виктор с Сахотиным. И я решил при случае подробнее расспросить этого неважного парня. Скоро все собрались на баке. Солнце жгло, хотелось купаться. Познакомились с новыми товарищами, практикантами из Одессы и Баку, которые приехали раньше нас. Через несколько минут все уже купались. В воде я чувствовал себя уверенно. Мне многое дали настойчивые тренировки в плавании под руководством Романа и Сережки. Кроме того, Сергей, прекрасно нырявший с 10-метровой мачты Ориона, научил и меня этому искусству. Правда, нырял я не так ловко и красиво, как он, но все же высоты не боялся. Теперь я легко поплыл вперед к бочке, стоявшей на якоре в 100 метрах от товарища. Рядом плыли Роман, Чубренок, Коробов, Сахотин и наши новые товарищи из Одессы. Среди них был Костя Пантелеев, коренастый парень с сильно развитой мускулатурой. Неожиданно он крикнул «Кто вперед?» и, энергично работая руками, рванулся к бочке. Спортивный огонек загорелся и во мне. Другие тоже заторопились. Началась борьба. Костя шел впереди всех. «Давай, давай, Костенька!» – кричали с борта его товарищи. «Поддержи честь одесского техникума!» Нельзя было ударить лицом в грязь. Я собрал все силы и начал догонять Пантелеева. Чубренок и Сахотин быстро отстали. Дольше всех держался Роман. Но поняв, что ему не обогнать меня, он задыхающимся голосом прокричал. «Жми, Гошка! Вся надежда на тебя!» Пантелеев был уже рядом. Брызги от его сильных ударов по воде летели мне в лицо. С товарища что-то кричали, но слов разобрать было нельзя. До бочки оставалось 15 метров. Я плыл из последних сил. «Жми, Гошка!» – звенело в ушах. Последние метры я проплыл, почти ничего не соображая. «Первый!» – промелькнуло в сознании, когда рука коснулась шершавой, нагретой солнцем поверхности бочки. Минуты три я не мог отдышаться. Вместе со мной отдыхал, повиснув на рыме, Пантелеев. Роман, подплывший к нам, пожал под водой мою руку. «Молодец! Ты здорово стал плавать!» «Ну, айда обратно!» – без тени обиды или досады обратился ко мне Костя. Мы тихонько поплыли к судну. «Поздравляем, Игорь! Отстоял наш техникум!» Посыпалось со всех сторон, когда я взобрался на борт товарища. Костя Пантелеев сказал, «Знаете что, давайте устроим настоящее соревнование по плаванию и прыжкам в воду». «Реванш?» – спросил Роман. «Нет, просто так, интересно и полезно». «Давайте устроим», – согласились мы. «Вот только приедут остальные из Архангельска, проведем собрание, выберем бюро со всеми секторами и организуем все, что захотим». Мы разговорились. Одесситы сообщили нам, что на судне есть главный боцман Адамыч, очень старый и опытный, который уже плохо видит верхние паруса, но тем не менее командует отлично. А когда рассердится, то зовет всех «орлы крупные головки». Так вот, Адамыч говорил, что в прошлом году на товарище был один парень, который нырял с ног и нижней реи. А это 15 метров от воды. Я невольно взглянул наверх. «А что если прыгнуть?» – подумал я. И тут же решил – прыгну. Знакомое волнение охватило меня, и я сказал. «Я, пожалуй, прыгну как-нибудь». На меня уставились с нескрываемым любопытством и с явным недоверием. «Так давай сейчас и ныряй. Чего же откладывать такое дело?» – насмешливо сказал кто-то из практикантов. Это меня рассердило. Не приказывайте. Когда захочу, тогда и нырну. На соревнованиях прыгну. Когда мы остались с Романом вдвоем, он неодобрительно посмотрел на меня и проговорил. «Ну чего ты фасонишь? Ведь высоко. Ты с такой высоты и не прыгал». «Не прыгал, а теперь прыгну. Вот увидишь». «Напрасно. Никому не нужна показная лихость». «Это по-твоему. А по-моему, не показная, а просто лихость. Морская лихость. Пусть знают наших ленинградцев». Наступило время ужина. Мы еще сидели в столовой, когда пришел старпом и прочитал список вахт. За исключением четверых, все мы попали в одну вахту вместе с нашими новыми знакомыми, одесситами. Завтра начинался первый трудовой день. Подъем в 6. Надо было пораньше лечь спать. Мы спустились на нижнюю палубу, где для нас были устроены большие кубрики. Я забрался на верхнюю койку. Роман разместился внизу. Свесившись к самому его уху, я шепотом спросил. «Ну как, нравится товарищ?» «Хороший корабль. Говорят, что раньше он был грузовым судном, а наши кубрики – бывшие трюмы». «А мачты какие? Ведь завтра парусные учения. Придется на самый верх лезть. Как-нибудь заберемся, ничего. Главное, здесь, кажется, неплохие ребята собираются. А вот Сахотин твой сегодня многих удивил. С борта прыгнуть не мог. Да и хиляк он, оказывается. В чем только душа держится?» «Я и сам не знаю, почему он такой. Когда я приходил к нему, на окне всегда лежали гантели. Он говорил, что гимнастикой занимается. Знаю я, чем твой Сахотин занимается. Корчит из себя морского волка, а довольно тебе, твой. Совсем он не мой. Тут один парень есть, он Германа хорошо знает, спросим его. И спрашивать не надо, все и так ясно». «Ну, давай спать, давай». После разговора с Романом осталось какое-то чувство досады. Не то за себя, не то за Сахотина. «Хорошо, завтра парусные учения, там увидим», – подумал я, засыпая. Вахтенные разбудили нас в 6 часов. Началась уборка судна. Выскочив из кубрика в одних трусах, мы начали мыть палубу, поливая ее из шлангов и ведер. Весело стучала ручная помпа. Матросы из команды товарища учили нас важному делу – наведению чистоты. Боцманом нашей вахты оказался молодой красивый парень, которого все звали просто Ваней. Он работал с нами и поторапливал. Драили палубу с песком, жесткими щетками и специальными резиновыми скребками. Хорошо было работать ранним утром, под ласковыми, еще не очень горячими лучами солнца, с освежающей прохладной водой, то и дело попадающей из шланга на лица и обнаженные тела. Товарищ совершал свой утренний туалет. Его мыли, чистили, убирали и наряжали, как живое существо. Боцманы во главе с Адамычем обтягивали ослабевший такелаж. Подвешивали снасти красиво свернутыми бухтами. Следили за тем, чтобы все реи были строго параллельны и повернуты под одним углом. Десятки практикантов чистили мелом и без того сияющую медяшку и мыли содой белую кормовую надстройку. Боцман Ваня летал по палубе, заглядывая в каждый уголок, заставлял убирать то там, то здесь. Все должно быть готово к 8 часам, к подъему флага. Все должно блестеть чистотой на учебном судне, товарищ. Позор ляжет на всех, если капитан сделает какое-либо замечание. Работы подходили к концу. На судне наводили последний лоск. Пробило 7 склянок, раздалась команда боцманов. «Шабаш, быстро одеваться и завтракать!» Все побежали вниз. Без 5:08 засвистела боцманская дудка. «На флаг построиться!» Длинные шеренги практикантов выстроились по всей палубе и замерли. Наступал торжественный момент – подъем флага. Вахтенный застыл у фала. 8 часов. С последним ударом склянок на палубу вышел капитан, и флаг медленно пошел к ноку гафеля. Все стояли по стойке смирно. Высоко над нами, на фоне голубого неба, гордо развивался красный флаг нашей великой родины. Этот флаг мы, будущие моряки, должны пронести через все моря и океаны, как символ свободы, счастья, могущества и мира. «Разойдись!» – скомандовал старпом. «Вторая вахта, ко мне!» – закричал боцман Ваня. «Собраться у второй грот мачты!» Остальные две вахты сгруппировались у других мачт. Начинались парусные учения. «Вот что», — сказал боцман, — «нужно научиться быстро подниматься на мачту и спускаться с нее. Кто бегает быстрее, тот пойдет работать на самый верхний рей, бомбрамрей. Там должны работать лихие ребята. Предупреждаю, не мешайте друг другу, не толкайтесь. Пускаю по 4 человека с каждого борта. Время подъема и спуска засеку по секундомеру. Первая восьмерка, выходи». Кому не хотелось показать себя лихим парнем, да еще в глазах такого моряка, как Ваня, ходившего с Барминым в Аргентину. Вперед вышли Роман, Коробов, Пантелеев, Сахотин, я и еще 3 практиканта. Разошлись по бортам, по 4 человека. Чувство такое, как на беговой дорожке. Приготовились. Боцман смотрит на секундомер. «Давай!» Мы прыгнули на ванты и побежали наверх. Здесь мне тоже пригодились знания и навыки, полученные в яхт-клубе. Мачта товарища была в несколько раз больше мачты Ориона, но все-таки я чувствовал себя гораздо лучше, чем те, кто видел настоящую мачту в первый раз. Крепко цепляясь за тросы, я лез все выше и выше. Вторая, третья, четвертая реи остались позади. Еще несколько метров оставалось до салинговой площадки, когда я посмотрел вниз. Высоту 8-этажного дома, на которой я находился, можно назвать головокружительной. Если держишься за трос, стоишь на тоненькой перекладине, а вокруг нет никакого ограждения. Я не мог оторвать глаз от маленькой желтевшей подо мной палубы. «Наверное, Сахотин уже на площадке», — подумал я и взглянул наверх. Но площадка была пустой. Я полез туда. Все же большая высота сковывала движение. Почти одновременно с Коробовым, который лез с другой стороны, я вступил на площадку салинга. Большинство ребят было уже около нас. Где-то внизу осторожно взбиралось несколько практикантов. Среди них был и Сахотин. «Страшно?» – спросил Коробов. «А тебе?» «Немного. Здесь привычка нужна, ведь опасно все-таки». «Да, морское дело не игрушки», – согласился Коробов. Мы спустились. Боцман похвалил самых быстрых, дал наставление отстающим, как легче забраться на мачту. После этого он распределил нас по реям и дал команду. «По реям разбежаться!» Мы разбежались к концам реи и снова спустились вниз. «Теперь будем ставить паруса», — сказал Ваня. Вместе с нами полезли на мачту и кадровые матросы. Начали расшнуровывать парус. На левом ноке реи, где работал Сахотин, у нижнего угла паруса отдалась какая-то снасть. Протянув Сахотину конец троса, один из матросов сказал: «На, закрепи». Сахотин долго возился, наконец привязал. Матрос посмотрел на узел и насмешливо произнес: «Что накрутил? Здесь же брамшкотовый нужен, не пойдет, сделай правильно». «Да я, знаете, забыл, давно уже проходил узлы», – оправдывался Сахотин. На нашем участке все шло благополучно. Мы, правда, провозились около 40 минут, но паруса были поставлены. Ветер трепал незакрепленные края парусов, оставленных на просушку. Парусные учения были закончены, и мы, возбужденные, вспотевшие и усталые, собрались внизу около своей мачты. После обеда и двухчасового отдыха нас послали на бак заниматься такелажными работами. Получив инструменты и раздевшись до пояса, мы принялись выполнять порученное задание. Работали, сидя прямо на палубе. «Что ж ты, Герман, бабий узел завязал? Ты же у нас Сюрков, гроза морей. Тебе не подобает», — съязвил Роман, продергивая прядь на своем тросе. «Как будто бы ты никогда ничего не забывал, Юлий Цезарь», – огрызнулся Сохотин. «Его на Невском так научили», – хихикнул Рубан. «А сам ты с ним разве не гулял, что ли?» – резко спросил Коробов. Рубан покраснел и замолчал. «Да что вы привязались? Подумаешь, узел, ерунда какая!» – старался замять разговор Сохотин. «А что тогда не ерунда?» – вспылил Коробов. «Ежедневные прогулки по Невскому? Хвастовство перед товарищами? Презрительное отношение к учебе? А море, наша морская специальность, для тебя тоже ерунда?» «Не преувеличивай, пожалуйста, я этого не говорил», – защищался Сохотин. И вдруг я почувствовал все его ничтожество. Внешний блеск, морские словечки, модная матросская одежда. Как все это не нужно, глупо и пошло. Неужели он на самом деле ничего не знает? Не только в классе, но и на практике. Нет, не может быть. В работе прошел весь день. Вечером я разыскал Виктора, приятеля Сохотина. Я спросил. «Скажи, ты Сохотина хорошо знаешь?» «Кто его не знает из херсонцев? Все знают. Личность известная». «Учились вместе?» «Учились один год. Потом его за неуспеваемость выгнали со второго курса. Он перешел в Одесский техникум. Там проучился год и оттуда выгнали. Теперь надо ожидать, что и от вас выгонят». «Да, учится он неважно. Но, знаешь, может быть, он практик, плавал много. Поэтому ему учиться труднее, чем нам», – ухватился я за последнюю надежду. «Кто плавал много? Сохотин? Никогда он не плавал, кроме как у своего дядюшки на пароходе пассажиром между Одессой и Батумом». «Он рассказывал. Он много и нам рассказывал. Враль и любитель пустить пыль в глаза. Но действует только на слабонервных», – засмеялся Виктор. «Для меня это был удар. Это я оказался слабонервным. Роман прав. И как я не разглядел сразу этого парня? Такой тип влиял на меня. Нечего сказать». «Ну ладно, спасибо, я пойду». «За что спасибо-то? За информацию?» «Да ты не думаешь, что это что-нибудь личное, нет. Ты любого спроси». Дня через два приехали архангельцы. Теперь все были в сборе. В этот же день вечером мы устроили организационное собрание. Председателем выбрали Костю Пантелеева, секретарем Коробова. На собрание пришел и парторг, старший помощник капитана. Первое слово предоставили ему. Он рассказал, что кроме повседневной учебы, на борту товарища кипит общественная жизнь. Развивается самодеятельность, спорт, устраиваются экскурсии в портах, куда заходит товарищ. Для еще более успешного проведения этих мероприятий нам надо было выбрать бюро. Провели выборы. Секретарем единогласно был утвержден Костя Пантелеев. Коробова выдвинули на культмассовую работу. Встал Чубренок и сказал: «Предлагаю Микешина в спортивный сектор». «Отводов нет?» – спросил председатель. «Нет, нет. Тогда перейдем к голосованию». «Стойте!» – неожиданно встал я. «Участвовать в спортивных соревнованиях буду, а вот в бюро заседать не хочу. Этим делом пусть занимается кто-нибудь другой». «Все?» – спросил меня Пантелеев. «Все». «Послушай, Микешин, ведь тебя коллектив выдвигает, оказывает доверие, а ты?» «При чем тут коллектив? Это мое личное дело. Не нравится мне работа в бюро». «Ну, раз так, проголосуем за самоотвод. Других предложений не будет?» – обратился к ребятам председатель. Других предложений не было. Все единогласно и, как мне показалось, отчужденно проголосовали «за». Садясь на свое место, я заметил, что старпом смотрит на меня. Обычно веселый и приветливый, сейчас его взгляд выражал удивление и недовольство. «Наверное, после собрания выговаривать будет за отказ от работы», – подумал я. Но старпом ничего не сказал. Вместо меня выбрали Романа. Собрание закончилось. Я пошел в кубрик. Роман остался вместе с другими членами бюро в столовой. «Не спишь еще?» – услышал я тихий голос. Около моей койки стоял Роман. «Напрасно ты от коллектива откалываешься. Ребята про тебя говорили, что ты фасонишь здорово». «Я не откалываюсь, а просто не хочу работать в бюро. Административная работа. Пусть тот, кто нырять не умеет, заседает в бюро». «Ну, как знаешь». Роман замолчал и стал раздеваться. Я чувствовал, что он не согласен и осуждает меня. Разговор продолжать не хотелось, и я промолчал. С этого дня наши отношения с Романом ухудшились. Зато Милейковский стал проявлять больше внимания ко мне. Он постоянно советовался со мной, восхищался моим стилем в плавании, просил, чтобы я научил его быстро взбираться на мачту. Все это льстило моему самолюбию. Прошло 10 дней с момента нашего приезда на товарищ. Парусные учения, плавание, изучение такелажа, судовые работы, вахты у трапа сменялись прогулками по городу, чтением и походами в кино. Ремонт заканчивался. Все опоздавшие прибыли, и товарищ готовился к выходу в море. На рассвете 4 июня объявили аврал. У борта дымили два буксира, которые должны были вывести парусник в Черное море через Керченский пролив. Вся кадровая команда товарища и наши три вахты находились на палубе. Настроение у всех было приподнятое, торжественное. Боцманы и вахты стояли у своих мачт. Только один Адамыч важно расхаживал по палубе, заложив руки за спину, и ожидал команды. Наконец на мостике появился капитан. Он сказал что-то старпому, и тот в рупор закричал. «Пошел шпиль! Первая вахта на шпиль! Якорь выбирать!» Пальцетом скомандовал Адамыч, и во главе первой вахты побежал на бак. Якорь на товарище весил почти 4 тонны, каната было отдано много. Выбирали его около 3,5 часов. Одна вахта сменяла другую. Адамыч часто перевешивался через борт и смотрел, не покажется ли якорь в прозрачной воде. Вдруг он крикнул: «Встал якорь!» Через 15 минут якорь показался на поверхности воды. «Чист якорь!» – передал на мостик Адамыч. Буксиры натянули давно поданные концы, и товарищ стал медленно двигаться. С набережной нам махали платками и руками. У мыса Такель буксиры ушли. Они отсультовали нам тремя длинными гудками, развернулись и побежали обратно в порт. Товарищ остался один, тихонько покачиваясь на легкой морской зыби. И вот раздалась долгожданная команда. «Все наверх! Паруса ставить!» Не напрасно мучил нас боцман Ваня, ежедневно гоняя на самый верх мачты, заставляя по нескольку раз разбегаться по реям, ставить и убирать паруса. Уверенно и быстро бежали мы по вантам, перегоняя друг друга и занимая свои места на реях. Ни суеты, ни шума, ни паники. Слышались только отрывистые указания кадровых матросов, работавших вместе с нами. «Надо мной уже полощется верхний брамсель, значит его поставили. Скорее, скорее!» Вот и наш парус падает вниз, и тотчас же невидимые руки с палубы выбирают шкоты, и он наполняется ветром. Теперь можно отдохнуть и осмотреться. Все мачты в парусах. Быстро поставили. Спускаюсь. Внизу довольный Ваня, посматривая на часы, говорит: «Молодцы, 20 минут всего. Для практикантов это рекордное время». Красивое зрелище представляет собой парусник, идущий в солнечный день под полными парусами по голубовато-зеленому морю. Сколько радужных красок, простора, воздуха. С попутным легким ветром идет он на юг. Поскрипывают снасти, у бортов плещется море, белые крылья парусов шелестят над тобой, а солнце, щедрое южное солнце, поливает своими живительными лучами молодых моряков, превращая их из молочно-белых в шоколадных. На многих судах мне пришлось поплавать впоследствии, но этого единственного плавания на настоящем парусном судне, четырехмачтовом барке, я не могу забыть до сих пор. Ночь, вахта. Лежишь на полубаке и смотришь в темное звездное небо. Над тобой необъятный купол вселенной. Тихонько журчит вода у штевня. Иногда плеснет стайка дельфинов, или крикнет с просонья чайка, ночующая на рее. Вспыхнет спичка, осветит товарища. И вот замелькали повсюду красные светлячки зажженных папирос. Всем сразу захотелось курить. Изредка к нам подходит вахтенный помощник, и тихо, чтобы не нарушить настроение, он тоже во власти чудесной ночи, говорит вперед смотрящему: «Вперед смотреть, обо всем докладывать!» И уходит на мостик. И снова чуткий покой. «Довольно спать, ребята!» Раздается голос руководителя нашей вахты, преподавателя Королькова. «Смотрите наверх, будем изучать звездное небо!» Мы рассаживаемся вокруг Глеба Андреевича, и он начинает показывать нам созвездие. «Вот, смотрите. Видите созвездие, похожее на латинскую букву W? Это Кассиопея. А вот ковш. Это Большая Медведица. Проведите прямую линию вверх по его передней стенке, и вы упретесь в полярную звезду. Видите? А вот Вега, одна из самых ярких звезд нашего полушария. Около нее еле заметный параллелограмм. По нему вы ее всегда легко отыщете. Я смотрю на небо и думаю. Дева – русалка, скорпион – паук, созвездие Ориона – рыцарь с мечом, Пегас – летающий конь, Северный Венец, Плеяды. Все знакомые с детства картинки из какой-то старинной книжки мифов. Теперь я должен хорошо уметь находить их среди миллионов звезд. По ним определяются в океане. Стоишь на руле. Нас ставили на штурвал по двое, практикант в паре с кадровым матросом. Легко поворачиваешь рулевое колесо и смотришь на паруса. Нельзя выйти из ветра, иначе беда, придется делать поворот. Только неопытный рулевой может допустить это. Луна. Живая серебряная дорожка бежит по черной густой воде, и паруса в лунном свете кажутся серебряными, легкими. Не слышно шума машин, как это бывает на паровых судах, только где-то постукивает плохо закрепленный шкот, и однообразно, чуть слышно, тоненьким голосом поет ветер между снастями. Впереди на мостике выделяется белая расплывчатая фигура вахтенного помощника. Стоишь на руле и начинаешь фантазировать о летучем голландце, о пиратах. Вспоминаешь знаменитых русских флотоводцев-парусников, плававших в этих местах. Ушакова, Синявина, Нахимова. Хорошо в лунную ночь на борту парусника. Хорошо. Бывало, к нам на бак приходил Адамыч. Садился со своей кривой старенькой трубкой и начинал рассказывать всевозможные морские истории из своей жизни. Адамыч. Незабываемая фигура. Вспоминая товарищ, нельзя не вспомнить Адамыча. Так нераздельно связаны они вместе. Никто из плававших со мной на товарища не знал, когда он пришел на парусник. Плавал он и с капитаном Андреевым, и с Барминым. Плавает теперь и с Эрнестом Ивановичем. Во всяком случае, о каком бы годе ни зашла речь, Адамыч всегда говорил: «Да, в тот год мы на товарище...» Небольшого роста, коренастый, совершенно голый и блестящий головой и красным обветренным лицом, изрезанным сотней мелких морщинок, водянистыми старческими слезящимися глазами, Адамыч представлял собой типичного боцмана парусных судов. Такого вы могли увидеть и на картине, и в кино, и на любом бродящем океане паруснике. Несмотря на то, что Адамыч уже стал плохо видеть, командовал он артистически. Изумительно знал по виду и на ощупь каждый кончик на судне. Ему не надо было задирать голову и смотреть, как стоят паруса. Он угадывал это по степени натяжения снастей. Адамыч вызывал изумление и восхищение всех, когда подходил к мачте и, дотрагиваясь до какого-нибудь шкота, говорил: «Эй, орлы, нижний брамсель полощет, подобрать!» Он видел своими усталыми глазами здесь, на палубе, то, чего не видели десятки наших молодых глаз, смотревших наверх. И замечательным такелажником был Адамыч. Не было такой работы, которую не смогли бы сделать его заскорузлые, покрытые толстыми мозолями руки. Некоторые специально выискивали в старинных учебниках морской практики самые сложные и хитрые работы. Какой-нибудь королевский мусинг или голландскую двойную оплетку, которые давно забыты на всех флотах мира. Но Адамыч делал их и, лукаво подмигивая, нараспев говорил: «Там, орел, есть еще узел Петра Великого! Тот я тоже могу». Но были у Адамыча две слабости, которые все прощали ему. Он любил форму, да еще рассказывать длинные истории из своей жизни. В них, надо честно признаться, очень часто попадались несуразности, противоречия, а порой и чистая фантазия. Когда товарищ стоял в каком-нибудь порту, Адамыч сходил на берег. Он тщательно брился, надевал фуражку с блестящим козырьком и золотым крабом, до блеска начищал свои ботинки, облачался в бушлат с нашивками, закуривал трубку и важно сходил с трапа, направляясь в ближайший ресторанчик пропустить стаканчик другой вина. В таком виде его часто принимали за капитана, что доставляло Адамычу большое удовольствие. Из всех историй чаще всего любил он рассказывать про столкновение товарища с итальянским пароходом «Алькантара». «Вот, орлы, что случилось в 1928 году!» Попыхивая трубкой, говорил Адамыч. «Шли мы на товарища в английском канале. Видимость там почти всегда неважная, туманит. Ночь. Вдруг видим с правого борта красный. У нас на товарище кроме зеленого и красного ходовых огней никаких других нет. На том и парусный корабль. А тот идет полным ходом нам на пересечку, а по правилам должен дорогу уступить. Наш вахтенный помощник забеспокоился, подождал минуту-другую, видит, что тот и не думает уступать дорогу. Решил обратить на себя внимание, зажечь зеленый фальшфейер с правого борта. Все по правилам. Вахтенный помощник у нас хотя и молодой, но толковый был. Не всякий сразу вспомнит, что надо делать в такой момент. «Адамыч, зажги фальшфейер», — приказывает он мне. Я как раз на мостике был. Только это я зажег, держу, руки обжигаю, вижу встречный пароход вместо того, чтобы дорогу дать, круто повернул вправо. Под носом у нас захотел проскочить. «Право на борт!» – скомандовал помощник, а пароход уже совсем близко. «Там кричат что-то, а мы прямо на него идем. Сразу и не отвернешь, ведь товарищ судно большое». Замерли все, кто был наверху. Мы врезались ему прямо в левый борт. Адамыч махнул рукой и продолжал. «Ход у нас был порядочный. Мы вперед прошли, а пароход как был на том месте, так там и затонул. Ну, легли мы в дрейф, шлюпку спустили. Повреждения у нас оказались не очень значительные. Пошли тонущих спасать. Только одного и спасли, кочегара. А был этот пароход итальянский, Алькантара». Адамыч сплюнул за борт и начал набивать трубку. «Так-то, орлы, в море внимательным нужно быть. Суд потом был. Сначала признали товарища виновным. Конечно, капиталистический суд, но мы не дались. Правда и закон на нашей стороне. Потребовали пересуд. Дмитрий Николаевич Бармин ездил. Алькантара во всех маневрах оказалась виноватой». Адамыч замолчал. И хотя мы давно слышали эту историю и знали, что фальшфейер зажигал совсем не Адамыч, а помощник, и что передает он факты не совсем правильно, никто не поправил старого боцмана. Он обижался, когда его уличали в неточностях, и долго потом ничего не рассказывал, а мы любили его слушать. Товарищ шел по Черному морю. Мы подходили к турецкому порту Синоп. С борта были видны какие-то жалкие городские строения, тоненькие трубы, мелкие суда. Сделав поворот о верштаг, мы пошли на северо-восток, дошли до берега и повернули на Феодосию. Через двое суток парусник отдал якорь на феодосийском рейде. Здесь предполагался недолгий отдых после 10-дневного плавания. Сразу же спортивный сектор объявил соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Они начались на следующий день с утра, в тихую, безветренную погоду. В заплыве на 1 километр блестящую победу одержала наша вахта. Костя Пантелеев, Коробов и Роман оставили далеко позади своих соперников. На короткой дистанции, в 100 метров, все надеялись на меня, но я пришел только третьим. Все-таки по количеству очков наша вахта выиграла. После заплывов приступили к соревнованиям по прыжкам в воду. Прыгали из трех мест, расположенных на разной высоте. Результаты подсчитывал старпом, отмечая, сколько человек из вахты ныряло с какой высоты. Настроение у меня портилось. Я украдкой поглядывал на Фока Рей и думал, может быть, ребята забыли о том, что я хотел прыгать с Фока. Да нет, недавно меня спрашивал Пантелеев, а я подтвердил. Хорошо, если бы со мной что-нибудь случилось сейчас. Ну, хоть легкий солнечный удар. Я боялся. С такой высоты мне прыгать еще не приходилось. Эх, дернул же меня за язык. Первая вахта оканчивала прыжки, сейчас начнут наши. Вторая вахта на старт! Один за другим бросались ребята в воду. Все меньше и меньше оставалось их в шеренге. Я стоял в стороне. Прыгнул последний, ловкий маленький одессит ростовцев. «Вторая вахта! Все, что ли?» — спросил старпом, подсчитывая очки. «Нет, не все! У нас еще Микешин будет нырять с рея!» — Услышал я иронический голос Сахотина, который в последнее время злился на меня, чувствуя мое охлаждение к нему. «Да, ведь верно! Микешин с Рея брался нырять!» — подтвердили несколько голосов. «Отказаться! Сейчас же отказаться! И прыгнуть, как и все, с бушприта!» — пронеслось у меня в голове. «Ну как, Микешин, будешь прыгать? Не высоковато ли?» — спросил Старпом. Десятки глаз были устремлены на меня. «Он, оказывается, только с койки хорошо может прыгать!» — засмеялся Сахотин, видя, что я не двигаюсь с места. Внутри меня похолодело, и какая-то злая сила внезапно толкнула меня к вантам. На лбу выступила испарина, я полез наверх. Через минуту я уже стоял на нойке Фокарея, держась за топинант, и смотрел вниз. Далеко подо мной зеленела вода. На палубе все сбились у фок-мачты и, подняв головы, ждали. Только не волноваться. Делать все так, как учил Сережка. Главное, чтобы не удариться животом о воду, а то можно отбить внутренности. Главное, лихорадочно успокаивал себя я. «Не дрейф, Игорь, прыгай! Если прыгнешь, то вторая вахта выиграет соревнование!» — крикнул кто-то снизу. «Надо прыгать, на меня надеются». Я развел руки, придал телу нужный угол, как учил Сергей, и, упруго оттолкнувшись, полетел вниз ласточкой. У самой поверхности, сложив руки над головой, я гвоздем вошел в воду. Когда я вынырнул, то услышал «Ура!» — неслось с палубы. Кричала вторая вахта. Победа была нашей. Меня поздравляли, качали, потом торжественно вручили приз – маленькую деревянную фигурку пловца, искусно вырезанную из темного дерева, одним из матросов. Пожимая мне руку, Старпом сказал: «Лихо прыгнул, Микешин! Воля к победе у тебя есть, но в коллективе все-таки надо работать!» Я молча кивнул головой в знак согласия, но обратил внимание только на первую часть этой фразы. Героем дня был я, и слава опьянила меня. Сахотин, потерявший всякий авторитет среди товарищей, показавший полное незнание морского дела и разоблаченный Виктором Маевским, отошел теперь на задний план. Мой авторитет держался уже не на пустом хвостовстве, а, как мне казалось, на больших заслугах. Работа в коллективе представлялась мне мелкой и не заслуживающей внимания. Зачем терять время на пустяки? Буду лучше спортом заниматься, думал я. Товарищ снялся с феодосийского рейда, простояв там двое суток. Мы отдохнули и снова с удовольствием взялись за учебу. Тем более, что следующим портом захода была Одесса, где товарищ должен был простоять не менее 12-15 дней. Все с нетерпением ждали этой стоянки. У меня были особые причины торопиться в Одессу. Там сейчас отдыхала Женя Гусева. Она была другом детства Романа, училась в 9 классе в Ленинграде, и Ромка давно хотел меня с ней познакомить. Перед отъездом в Керчь Роман ездил к Гусевым прощаться и узнал, что Женя поедет на каникулы к своей тете в Одессу. На всякий случай он взял адрес, ведь других знакомых у нас в Одессе не было. А у нее, вероятно, есть подруги, приятели, и мы сможем весело проводить свободное время среди молодежи, хорошо знающей город. Мы мечтали о загородных прогулках, купании на пляже, яхт-клубе и почему-то о поездках на шлюпке в лунные ночи. Роман охотно рассказывал о Жене. По его словам, она была очень славная, веселая и умная девочка. Много читала, хорошо ходила на лыжах и не любила математику, которая доставляла ей всегда массу хлопот. Родители Жени и Ромки были друзьями. «Да ты случайно не влюблен ли в нее?» – спросил я Ромку. Он засмеялся. «Да ты с ума сошел. Мы с ней как брат и сестра. Я ее еще в этом году за косы таскал. Карапузами росли вместе. Влюблен. Сказал тоже». Почему-то его ответ меня обрадовал. «Скажи, а какая она внешне?» «Как внешне?» – удивился Роман. «Обычная, как все девочки». Приставал я. «Отстань. Славная она, сам увидишь». Но мне этого было недостаточно. Я сам как мог дорисовывал Женин образ, и мне хотелось скорее увидеть ее. А товарищ между тем делал повороты, менял курсы, убавлял и прибавлял паруса. Мне пришлось нести вахту в учебной штурманской рубке со старшеклассником Богдановым. Я должен был определять место судна и прокладывать пеленги на карте, замечать время поворотов и смену курсов. Тут я убедился на практике, как мало в классе уделял внимания навигации. У меня ничего не выходило. Местоположение судна оказывалось то на берегу, то на много миль в стороне от курса. Я забывал записывать лаг, делал ошибки вычислений. Богданов сначала пытался поправлять меня, но ошибки повторялись так часто, что ему это надоело, и он сказал: «Знаешь, Микешин, займись каким-нибудь другим делом и не пачкай карту. Смотри, ты только и делаешь, что стираешь резинкой. Скоро дырки будут. Удивляюсь, чему вас только в первом классе учили? Это же азбука». Я обиделся и в рубку старался больше не заглядывать. Проводил время на мостике. Было неприятно, что по основному предмету у меня такие слабые познания. Но обнаружить это перед товарищами совсем не хотелось. Спрашивать у них тоже было неловко. «Наверстаю», — думал я. Глава 8. Ослепительно сияет южное солнце. Небо синее, море еще синее. Ветра почти нет, на воде легкая золотая рябь. 9 часов утра. Товарищ неподвижно застыл на глади арбузной гавани. Сегодня вторая вахта свободна. На тех, кто утюжит брюки, смотрят с завистью. За утюгами образовалась очередь. Всем хочется как можно скорее покинуть корабль и выбежать на зеленые улицы Одессы. Но форма должна сидеть безукоризненно, а в мятых брюках вряд ли кто рискнет сойти на берег. До моей очереди ждать осталось не менее часа. Впереди 3 человека с кителями и брюками. Роман уже давно поехал на берег. Мы договорились встретиться на бульваре. Туда он приедет с Женей. Наконец я получаю утюг и через полчаса в полном параде схожу на берег. Медленно поднимаюсь по широкой лестнице бульвара. Впечатление такое, что вся публика смотрит на меня. Вот прошел какой-то пожилой моряк с женщиной. Оглядел меня с ног до головы и что-то сказал своей спутнице. Наверное, вот смотри, этот молодой человек с товарища. Какой шикарный и, вероятно, лихой моряк. А вот, да что говорить, вся Одесса восхищается практикантами с товарища, когда они белыми стайками появляются на улицах. Иначе и быть не может. Эти мысли придают мне еще больше важности. Я выхожу на Приморский бульвар и, не торопясь, иду по аллее. Море ласковое и тихое лежит внизу. Хорошо на бульваре. Можно сесть на скамейку и любоваться видом порта. Он как на ладони. Можно видеть и определять суда, стоящие в порту, или идущие с моря. Они, как маленькие модели, бороздят поверхность воды, оставляя за собой белые полоски. Сегодня на бульваре довольно людно, несмотря на сравнительно ранний час. Особенно много детей. Дохожу до конца бульвара. Поворачиваюсь и сажусь на ближайшую скамейку. Смотрю на порт. Вот крошечный товарищ. На его желто-белой палубе видны черные точки. Они двигаются. Реи поворачиваются. Ага, учение. Две оставшиеся вахты производят учение с парусами. Сейчас посмотрим, какая из вахт работает быстрее. Точки ползут по вантам. Вот уже на втором гроте поставили брамселя, а на первом только разбегаются по реям. Еще минута, и товарищ одел парусами две передние мачты. Молодцы ребята, быстро работают. Вероятно, сам адмирал Ушаков похвалил бы их. О чем задумался? И чья-то рука ложится мне на плечо. Это подошел Роман с Женей. Я вскакиваю. Будьте знакомы. Женя, Игорь. Здравствуй, Игорь. Я о тебе много слышала. Протягивает мне руку загорелая девушка. Она не совсем похожа на созданный мной образ, но все же мне нравится. У нее длинные светлые косы, веселые голубые глаза, хорошая улыбка, короткий задорный носик, загорелое лицо и руки. Наверное, она все время проводит на пляже. Стройная небольшая фигурка, белое платье с короткими рукавами и белые теннисные туфли. Действительно славная. Здравствуй, Женя. Я о тебе тоже слышал, но не так много. В этом виноват он, показываю я на Романа. Куда же мы пойдем? Давайте на пляж, купаться и загорать. Потом можно будет в кино пойти или просто погулять. Обедать поедем ко мне, предлагает Женя. Прекрасно, идем на пляж. И вот мы уже плещемся в воде. Кругом крики, смех, визг. Кто-то брызгает водой, кто-то надул наволочку и пытается плавать на ней. Из воды весело смотреть на пляж. Голубое море, красные, синие, желтые, коричневые купальные костюмы, полосатые зонтики, шоколадные тела, цветастые халаты и золотистый песок берега сливаются в одну живую яркую картину. Нам хорошо. Женя плавает великолепно. Конечно, ей трудно угнаться за мной или Романом, но все же она старается не уступать нам. Мы заплыли далеко в море. Женя не отстает. Ее красная купальная шапочка рядом, между мной и Ромкой. Вода теплая и очень соленая. Плыть легко. И мы почти не ощущаем усталости. «Довольно, мальчики, отдохнем и обратно», — говорит Женя и переворачивается на спину. То же делаем и мы. В глаза бьет ослепительное солнце. Над нами синее небо. Лениво взмахиваем руками и тихонько продвигаемся к берегу. Неожиданно Женя переворачивается. «Кто скорей? Догоняйте!» Зарывшись головой в воду, она быстро плывет кролем. Работая изо всех сил ногами и руками, мы скоро догоняем ее. Нельзя же уступить девочке. Но только дальше плыть невозможно, дно под ногами. Беремся за руки и идем к берегу. Бросаемся на горячий песок. Вот когда только почувствовали усталость. Как удивительно хорошо лежать под солнцем. По телу разливается приятная теплота. Кожа высыхает, а на ней остается налет морской соли. Мне бы очень хотелось быть на вашем месте, мальчики. Плавать по морям, увидеть разные страны, природу, людей. Увидеть все своими глазами. Мечтательно говорит Женя. А ты поступай к нам в мореходку, на радиоотделение. Будешь радисткой, предлагает Роман. Нет, это не мое призвание. Так, посмотреть, попутешествовать я очень хотела бы. Но посвятить себя морю нет. Кроме того, техника меня не интересует. Математики боишься. Это Ромка уж насплетничал, да? Предатель. Собственно, скрывать нечего. Мне она трудно дается. Но все же и меньше четверки никогда не имела. Нет, я мечтаю о другом. Меня влечет литература. Куда же ты собираешься пойти после окончания школы? Спрашиваю я. Этот вопрос давно решен. Мне хочется в педагогический институт, на литературное отделение. Неужели тебе нравится всю жизнь возиться с малышами? Нравится. Хотя, скорее всего, придется преподавать взрослым. По-моему, это интереснее. У нас такая огромная страна. Все так тянутся к знаниям. Посмотри, почти вся заводская молодежь учится. Папа рассказывал, что у него в цехе учатся 70% молодежи. Кто в вечерних школах, кто в заочных вузах. Учить людей, передавать им свои знания, видеть их рост. Что может быть лучше, интереснее? Ты, конечно, хотела бы остаться в Ленинграде. Как раз нет. Когда я думаю о своей будущей работе, то почему-то всегда представляю себе какой-нибудь отдаленный завод, где-нибудь на Алтае или Урале, и там я читаю лекции. Горы, сосны, блестящий снег. И мой домик где-нибудь в соснах у озера. Разве плохо? Я мысленно представляю себе картину, нарисованную Женей, и соглашаюсь с ней, что это очень хорошо. Да ты соскучишься там через 2 недели в своих соснах, будешь проситься к маме и к папе. Вмешивается в разговор Роман. Плохо ты меня знаешь. Если я что решила, то от этого не отступаю. Убежишь через месяц со своего завода, дразнит Роман Женю. Разгорается спор. Спорим о том, куда должен ехать человек после окончания вуза. Я с Женей отстаиваю отъезд в отдаленные места. Мы говорим, что там большие возможности для молодого специалиста. Самостоятельная работа. Там серьезные вопросы приходится решать самому. Может быть, и спросить не у кого будет. Роман не согласен. Он считает, что работать лучше в крупных центрах. У тебя все под руками. Можно заниматься научной работой, совершенствоваться, идти вперед. В конце концов, приходим к общему мнению. Надо ехать туда, куда пошлют. Где ты больше всего будешь нужен родине. Где больше всего принесешь пользы. Солнце печет. Мы уже давно высохли, и нам жарко. Снова бежим в воду. И так несколько раз. Наконец, Женя говорит. Довольно, ребята. Я проголодалась. Одеваемся и идем обедать. Не торопясь, мы шагаем в город. Женя, у тебя есть здесь знакомые ребята, девочки? Спрашивает Роман. Нет никого. Я ведь недавно приехала. И мне самой было страшно скучно. Хорошо, что вы появились. А то я все одна да одна. А я-то думал, что у тебя здесь веселое общество. Эх ты! Разочарованно тянет Роман. Мне же почему-то приятно, что у Жени нет знакомых. И я говорю. Ничего, Женя, мы тебя развлечем. Хочешь на товарищ прийти? О, это было бы чудесно. Я ведь на настоящем пароходе еще не бывала. Это не пароход, а парусник, поняла? Назидательно замечает Роман. Все равно, пусть парусник. Очень хочу посмотреть. Устроим на днях, уверенно говорю я. Ну так как же с обедом? Может быть, ко мне поедем? Предлагает Женя, когда мы подходим к трамвайной остановке. От обеда мы отказываемся и решаем встретиться с ней вечером. Женя уезжает, а мы с Романом идем на товарищ. Как понравилась тебе моя Жека? Лукаво спрашивает меня Роман. Он и без моего ответа видит, что понравилось. Очень. Простая и плавает здорово. Плавает — это что? Вот на лыжах она очень хорошо ходит. Призы имеет. Вечером встречаемся снова, идем в кино, а потом провожаем Женю домой. На улицах людно, тепло и пахнет цветами. Как жаль, что ни завтра, ни послезавтра нельзя будет сойти на берег. Теперь это правило и мне кажется несправедливо жестоким. Но Женя обещала прийти на товарищ. Значит, я все-таки увижу ее в эти 2 дня. Мы возвращаемся на судно только к 12 ночи. Усталые бросаемся в койки. У меня удивительно хорошее настроение. Мне хочется поговорить с Ромкой о Жене, но он уже не отвечает на мои вопросы. Спит. Женя пришла на товарищ с Ромкой. Практиканты смотрели на нее с восхищением. Мы с гордостью водили ее по судну, показывали наши кубрики, мачты, паруса, штурвал. Она всему удивлялась. Первый раз в жизни девочка попала на парусник. Обойдя почти весь корабль, мы привели Женю в красный уголок, где стоял стол, покрытый кумачом, рояль и дощатая эстрада. Женя села за рояль. Сначала она наигрывала какие-то мелодии, потом стала напевать «Девушку из маленькой таверны». Песенка про сурового капитана и девушку, которая бросилась со скалы в море, была наивная, но мы любили ее. Иногда пели сами, хором под гитару, сидя на баке. Женя пела приятным, не сильным, чистым голосом. Мне казалось, что поет она очень хорошо. Ромка немного посидел в красном уголке, но скоро куда-то исчез. Мы остались с Женей вдвоем. Она пела. Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан. Полюбил за пепельные косы, алых губ нетронутый коралл, за который грубые матросы выпивали не один бокал. Я смотрел на Женю и думал. Ведь это она поет про себя. И суровый капитан есть, это я. И белый брик. Тени в углах, легкое покачивание судна, большая керосиновая лампа, спускающаяся с подволока. Глуховатые звуки разбитого рояля настраивали меня на романтический лад. Мне казалось, что время отодвинулось на 100 лет назад, и сейчас к нам войдет капитан в высоких лакированных ботфортах, в шляпе с белым страусовым пером. Церемонно поклонится Жене и скажет что-нибудь вроде «Тысяча чертей! Опять капитан с 4 ветров зашел в гавань под полными парусами! Придется отпраздновать такое событие в кабачке «Золотая подкова!»» Дверь действительно открылась, и в красный уголок ввалился не капитан в ботфортах, а Герман Сахотин с несколькими практикантами. Они вернулись с берега. Я сразу заметил, что все ребята слегка навеселе. Герман увидел Женю, сделал огромные глаза, опустился на одно колено и начал в своей обычной шутовской манере, какой он разговаривал с девушками. «На колени, кабальера, на колени! Нашу прогнившую галеру посетила прекрасная королева. Я не знаю, откуда она, но уже готов присягнуть ей в верности. Пусть она посвятит меня в рыцари своего двора, ведь при посвящении полагается поцелуй. Вы согласны, очаровательная королева?» Женя перестала играть. Она с любопытством смотрела на Сахотина. Теперь меня злила болтовня Германа, которой я так недавно восхищался. «Ну хватит дурачиться», — сказал я, поднимаясь со стула. «Дайте послушать». «Ах, пардон, я вас и не заметил. Оказывается, мы опоздали. Прелестную королеву развлекает разочарованный Пер Гюнт. Какое любвеобильное сердце!» Сахотин вскочил с колен. «Последнее время он злился на меня, стараясь задеть чем-нибудь. Никак не мог простить пренебрежительного отношения к себе и разоблачений, сделанных Маевским. Я подошел к нему вплотную. Замолчи. О, вы невежливы, мой пергюнд. Я не знал, что вы уже забыли свою златокудрую Сольвейк и присягнули на верность другой. Ах, сердце, сердце. Как недавно это было. Бедная Сольвейк. Сахотин явно издевался надо мной. Он говорил громко, так, чтобы весь разговор слышала Женя. «Замолчи, а не то...» – прошипел я, сжимая кулаки. «А не то что? Убьете или выкинете за борт?» – кривлялся Герман. Женя подошла к нам. «О чем это вы, мальчики? Не ссорьтесь. Познакомимся. Меня зовут Женя». Сахотин пожал ей руку. «Видите, какой сердитый ваш пергюнд? Не разрешил даже пошутить. Надежный защитник. Почему вы называете Игоря пергюндом? Он совсем не похож на него». «О, это печальная история. Игорь ее сам вам расскажет, не правда ли?» – повернулся ко мне Сахотин. Я ничего ему не ответил, настроение испортилось. Женя еще поиграла на рояле, но больше не пела. Скоро она собралась домой. Я пошел ее проводить. Шли молча. Чувствовал, что между нами возникла какая-то натянутость. «Свинья этот Сахотин, правда?» – наконец проговорил я, надеясь в душе, что Герман произвел отвратительное впечатление. «Почему свинья?» – с вызовом в голосе отозвалась Женя. «Веселый, остроумный». «Здорово он тебя разыграл!» «А кто это Сольвейк? Твоя знакомая? Ее так зовут?» «Бывшая. Я ее не видел уже несколько месяцев. Раззнакомились навсегда». «Почему же?» «Это длинная история, Женя. Я ее очень любил, эту девочку». «А она?» «Она? Нет». «Ты и теперь ее любишь?» «Не знаю». «Нет, наверное». «Ну да, что-то не верится. Правда. Рассказать тебе, как все было?» «Если хочешь». Мы поднялись на бульвар. Внизу лежал залитый электрическим светом порт. Слышался отдаленный грохот лебедок. Таинственно проплывали в черноте гавани зеленые и красные огоньки портовых буксиров. Пахло ночной фиалкой. Смеялись девушки. Мимо медленно лился поток гуляющих. Мы выбрали дальнюю скамейку. Сели рядом, и я рассказал Жене все. Про Юльку, про свои чувства, про Костю Лютого, про обиды. Мне хотелось говорить, я волновался. Никому, ни маме, ни Ромке не сумел бы я рассказать всю историю так, как рассказал ее Жене. Ведь она была девочкой-сверстницей, и лучше других могла понять все, что я пережил, думал, чувствовал. Она не перебивала меня. Когда я замолчал, Женя сказала. «Ты не огорчайся, что потерял эту девочку, Гоша. Она нехорошая. Скажи, ты постоянно помнишь о ней?» «Теперь нет. Забудь ее совсем. Твоя Юлька не стоит того, чтобы о ней думать. Пошли», — ласково сказала Женя, беря меня за руку. Проводив Женю до трамвая, я вернулся на товарищ. На палубе, где было отведено место для спортивных упражнений, боксировали. Я подошел и встал в задний ряд болельщиков, наблюдавших за боем. На импровизированном ринге пританцовывал Сахотин, нанося звонкие удары неуклюжему Ахундову, ученику из бакинской мореходки. Сахотин умел боксировать, но всегда старался выбирать себе противников послабее. В соревнованиях по боксу он никогда не участвовал, зато любил рассказывать о случаях, где его неизменно выручал бокс. Раздался гонг, и судья закричал: «Брэк! Победил Сахотин!» Он подошел к Герману, поднял его руку, как это делается на настоящих матчах. Сахотин, самодовольно улыбаясь, начал расшнуровывать перчатки. «Может быть, кто-нибудь еще хочет провести тренировочный бой на 3 минуты?» В кругу молчали. Сахотин расправлял плечи. Тогда вдруг неожиданно во мне поднялась злость. Все меня раздражало в худосочной фигуре Сахотина. Его улыбка, наглый вид, похлопывание перчатками одна о другую. Его глаза. Торопливо, с опаской шарящие по стоящим. Нет ли противника сильнее? Пританцовывание. В одну минуту он сделался мне ненавистным. «Что же, нет желающих?» — спросил, оглядываясь, Сахотин. И тут мы встретились с ним глазами. Он сразу отвел их, а я почувствовал, что Сахотин боится меня. Он понял, что если я сейчас выйду, то это будет уже не тренировочный, не товарищеский бой. Я протолкался вперед. «Давай попробуем», — как можно безразличнее проговорил я, принимаясь раздеваться. Через минуту мы стояли в стойке друг против друга. Я услышал, как Сахотин процедил: «Придется причесать тебя немного, мой пергюнд». Он сжал губы. «Гонг!» Я ударил его прямым. Герман успел закрыться перчатками. Бой начался. Это был короткий и жестокий бой. Я плохо знал приемы и не умел защищаться. Злость двигала моими кулаками. У меня из носа уже текла кровь, в голове шумело, но я не чувствовал боли. Я видел только обозленные глаза Сахотина и вкладывал в удары всю свою ярость. За Женю, за пергюнта, за полученные с помощью Сахотина двойки, за испорченные отношения с матерью. Я не знал, за что еще, но я бил его безжалостно, всей душой желая победить. Он отвечал мне тем же. В тот момент он также сильно ненавидел меня. Когда, наконец, я изловчился и ударил Германа в челюсть крюком справа, прозвучал гонг, но я успел нанести еще один удар в открытое лицо Сахотина. Он зашатался, опустился на палубу. Ко мне подскочил судья. «Довольно! Уж больно ты зверски!» Я стаскивал с себя перчатки. Во рту ощущался солоноватый привкус крови. Сахотин сидел на палубе. Окружающие выглядели смущенными. Они тоже почувствовали, что виденный ими бой очень не похож на обычный товарищеский. Взяв свою одежду, я отправился в кубрик. Мне было плохо. Но несмотря на такое состояние, я не жалел о том, что схватился с Сахотиным. Пусть знает. Так завязалась моя дружба с Женей. Сначала каждый свободный день мы проводили втроем. Потом Роман увлекся шахматным турниром на товарище и предоставил Женю исключительно моим заботам. Не могу сказать, чтобы я был очень огорчен этим. Мы много купались, ездили за город, гуляли. Мне было хорошо с Женей. С ней, как с близким другом, я чувствовал себя непринужденно и просто. Эта хорошая девочка выбрала свой жизненный путь и уверенно шла в будущее. Она жила интересами своей школы, своего класса, переживала успехи и неудачи товарищей, как свои собственные. И я уже живо представлял себе ее соучеников. Женя восхищалась своим отцом, старым большевиком-подпольщиком. И если она говорила «так сказал папа», это значило, что возражать и спорить с ней бесполезно. Отец для нее был непререкаемым авторитетом. Круг ее интересов удивлял меня своим разнообразием. Ее интересовали литература и спорт, театр и международная политика, нарядное платье и педагогическая работа, танцы и межпланетные перелеты. Я сравнивал Женю с Юлькой. Какие разные девочки. Наверное, только теперь стало мне понятно все убожество Юлькиных взглядов, ее жалкое пристрастие к заграничным тряпкам и безумная любовь к развлечениям. Пустота. Как могла мне нравиться Юлька? Ни одной живой интересной мысли не слышал я от нее. Что-то цельное, уверенное и независимое было в Жене, и все это сочеталось с удивительной мягкостью и теплотой. С ней можно было говорить на любую тему. Женя не всегда соглашалась со мной. Часто спорила. И это мне тоже очень нравилось. Она имела на все свое собственное мнение. У меня сразу появилось к ней доверие, и я готов был часами рассказывать ей о своих планах, мечтах, взглядах. Мне хотелось видеться с нею как можно чаще, но это было невозможно. Увольнения на берег давали редко. Я долго колебался, но все-таки решился на опасную затею. Вечером, когда наступала темнота и вахтенный утрапа начинал зажигать фонари, я клал свой бушлат на койку, придав ему форму спящего человека, поднимался на палубу и отыскивал Меликовского. «Виктор, давай!» – говорил я шепотом и отправлялся на бак. Меликовский уже знал, что ему нужно делать. У борта товарища стояла двухместная спортивная байдарка. Днем на ней практиканты катались по гавани. Меликовский садился в байдарку, подводил ее к носовой части, откуда я спускался в нее по концу. Несколько ударов веслами, и он высаживал меня на берег. «Так ровно в 12, смотри, приезжай», — говорил я на прощание и бежал в город, где у меня уже была назначена встреча с Женей. Только два человека знали о моих вечерних прогулках — Роман и Меликовский. Роман сразу же восстал против моего плана, а Меликовский с радостью согласился мне помогать, восхищаясь моей смелостью. «Ты совсем обалдел, Гошка», — говорил Роман. «Ведь надо понимать, чем ты рискуешь. Уход с вахты — это одно из самых тяжелых нарушений устава. Выгонят тебя с судна. Попомни мое слово. Последствия тебе известны. Не понимаю я тебя. Во-первых, не с вахты, а с подвахты. А во-вторых, мне надо на берег». «Да кроме того, никто и не узнает. Только молчи. Ты учти, Игорь, что на поддержку в случае какой-нибудь неприятности рассчитывать ты не можешь. Ребята тебя осудят. Мне тоже не нравятся твои побеги, и защищать тебя я не стану. Помнишь, что говорили о дисциплине на последнем комсомольском собрании? Надо будет мне еще с Женей поговорить». Я возмутился. «Если так сделаешь, то это будет подлость с твоей стороны. Кроме того, это последний раз. Больше уходить не буду». «Не по-морски поступаешь, Игорь. Не, оставь ты, пожалуйста». Так мне удавалось убегать с судна несколько раз. Все, казалось, было благополучно. Даже Женя ничего не подозревала. Правда, она как-то спросила меня. «Гоша, разве у вас изменились порядки? Теперь можно сходить на берег чаще?» «Да нет, Женя. Просто я в хороших отношениях со Старпомом, и он меня отпускает». «Нет необходимости всем сидеть на судне», – небрежно ответил я. Она поверила и больше меня об этом не спрашивала. Все имеет свой конец. Печальный конец имела и эта история. Перед самым уходом товарища в Батум Женя взяла билеты в театр. Шел балет «Красный маг». Раньше я старался избегать с ней общественных мест, а тут согласился пойти. Это был как раз день нашей вахты. С вахты я еще никогда не уходил, но искушение было слишком велико. Провести последний вечер с Женей, когда еще увидимся. Мы пришли в театр задолго до начала. Публика только начала собираться. Настроение мое падало, я нервничал. Мне все казалось, что сегодня в театре обязательно будет кто-нибудь с товарища, и я не ошибся. Скоро я заметил плотную фигуру капитана, который бережно вел под руку жену. Я потащил Женю в фойе второго яруса посмотреть, как там все устроено. Только когда раздался третий звонок и в зрительном зале погас свет, мы уселись на свои места. Балет я почти не смотрел. Голова была занята одной мыслью. Только бы кто-нибудь с товарищей меня не увидел. Во время антрактов мы больше не гуляли и оставались на местах. Женя заметила мое состояние и спросила: «Что с тобой, Гоша? Ты как в воду опущенный. Голова что-то побаливает, да и с Одессой расставаться грустно». «Ну, это не смертельно, скоро пройдет». Мы досидели до конца спектакля. Женя, сначала веселая и оживленная, тоже помрачнела. Капитан меня не заметил. Пока все шло хорошо, но было как-то тревожно. И я не мог дождаться, когда посажу Женю на трамвай. У трамвайной остановки стояло много народа. В темноте показались огоньки трамвая. «Женя, мы увидимся с тобой в Ленинграде», – тихо спросил я. «Обязательно. Как только приедешь в Ленинград, позвони мне. Кстати, и по математике мне поможешь. Идет?» «Женя, что Гоша?» Она улыбнулась. Я не знал, что мне сказать, а сказать хотелось многое. «Ну скорее, а то я опаздываю». «Ничего. До свидания. Не забывай». Секунду я постоял, глядя вслед удалявшемуся вагону, потом быстро пошел на судно. Запыхавшись, я прибежал к товарищу. Слышно было, как на баке склянки пробили 4 двойных. Полночь. В условленном месте Меликовского не оказалось. Не видно было и белой байдарки у борта. «Где же он? Может быть, на другом борту?» С тревогой подумал я. Я далеко обошел парусник. На правом борту байдарки тоже не было. Прошло 10-15 минут, потом полчаса. Меликовский не показывался. Сердце мое учащенно билось. Как же мне теперь поступить? Кто на вахте у трапа? Попробую просить Вахтинова, чтобы молчал. Может быть, и выйдет. Только теперь я понял, на какой риск пошел, уходя с вахты. Решалась моя судьба. Что-то надо было предпринимать. «Слезами горю не поможешь», — подумал я и решительно двинулся к сходне. При тусклом свете храпового фонаря было трудно разобрать, кто стоит на вахте. Неуверенно поднялся я на полуют. У трапа стоял Дубинин, а рядом с ним, это произошло самое худшее мои ожидания, Старпом. «Здравствуй, Микешин! А я-то думал, что ты на вахте!» С усмешкой приветствовал меня Старпом. «Я Василий Васильевич». «Ты думал, что за тебя бушлат вахту отстоит, так что ли?» Я понял, что ему все известно. Это был полный провал. «Так-то ты начинаешь свою морскую службу, Микешин. Вахтенный покинул судно. Таких позорных случаев за мою долголетнюю службу еще не бывало». Голос Старпома дрожал от возмущения. Я молча стоял перед ним, не зная, что мне говорить. «Можешь идти, завтра разберемся». Подавленный, я поплелся в кубрик. У входа меня ожидал расстроенный Меликовский. «Что ж ты меня так подвел, а?» – накинулся я на него. «Не мог, Гошка, никак не мог. Байдарку еще с вечера увели под корму. А тут эта проверка началась, суматоха. Эх ты, шляпа!» – зло сказал я и спустился в кубрик. Там было тихо и темно. Практиканты давно спали. Горела только одна лампа, прикрытая куском картона. Роман сидел на койке и, видимо, поджидал меня. «Плохо дело, Игорь. Все открылось. Сегодня была проверка. Проверял Старпом, не нашел тебя, сердился. А главное, возмущался бушлатом. Кого обманывает?» – кричал. «Знаю», – буркнул я и принялся раздеваться. «Что ж ты теперь думаешь делать, Гошка?» «Скандал ведь получается. Могут списать». «Не спишут. Пустяковый проступок». «В том-то и дело, что не пустяковый, а очень серьезный. Устав, устав. Спать хочу. Утро вечера мудренее». Повернулся я к переборке, заворачиваясь в одеяло. Но заснуть, конечно, не мог. Понимал, что судьба моя на волоске. Оставалась одна надежда на то, что капитан ограничится выговором. На душе у меня скребли кошки. Утром после общего построения к подъему флага обычной команды разойтись не последовало. Все стояли в ожидании чего-то неприятного. Мне делалось то жарко, то холодно. Я чувствовал, что строй задержали неспроста, и что это связано со вчерашней проверкой. Перед нами появился Старпом с листком бумаги в руках. Вид его не предвещал ничего хорошего. Лицо, всегда веселое и улыбающееся, сейчас было строгим, брови сердито нахмурены. «Товарищи практиканты, объявляю вам приказ капитана.